В это время в садике показалась девушка с острым блестящим ножом в руках. Она подошла прямо к тюльпанам и принялась срезать их один за другим. Ромашка так и ахнула. Какой ужас! Теперь им конец. Срезав цветы, девушка ушла. Ромашка порадовалась, что росла в густой траве, где ее никто не видел и не замечал. Солнце село, она свернула лепестки и заснула. Но и во сне видела милую птичку и красное солнышко. Утром цветок опять расправил лепестки и протянул их, как дитя ручонки, к светлому солнышку. В ту же минуту послышался голос жаворонка. Птичка пела, но как грустно. Бедняжка попалась в западню и сидела теперь в клетке, висевшей у раскрытого окна. Жаворонок пел о просторе неба, о свежей зелени полей, о том, как хорошо и привольно было летать на свободе. Тяжело, тяжело было у бедной птички на сердце. Она была в плену. Ромашке всей душой хотелось помочь пленнице, но чем? И ромашка забыла и думать о том, как хорошо было вокруг, как славно грело солнышко, как блестели ее серебряные лепестки, и ее мучила мысль, что она ничем не могла помочь бедной птичке. Вдруг из садика вышли два мальчугана. У одного из них в руках был такой же большой острый нож, как тот, которым девушка срезала тюльпаны. Мальчики подошли прямо к ромашке, которая никак не могла понять, что им было тут нужно. «Вот здесь можно вырезать славный кусок дерна для нашего жаворонка», — сказал один из мальчиков, и, глубоко запустив нож в землю, начал вырезать четырехугольный кусок дерна. Ромашка очутилась как раз в середине его. «Давай вырвем цветок», — сказал другой мальчик. И ромашка затрепетала от страха. Если ее сорвут, она умрет, а ей так хотелось жить. Теперь она могла ведь попасть к бедному пленнику. «Нет, пусть лучше останется», — сказал первый из мальчиков. «Так красивее». И ромашка попала в клетку к жаворонку. Бедняжка громко жаловался на свою неволю, метался и бился о железные прутья клетки. А бедная ромашка не умела говорить и не могла утешить его ни словечком. А уж как ей хотелось!